Глава 30. Засела у меня мысль о набеге. Хаджа Али между делом технично слил информацию, а я теперь сижу и думаю, что делать. Собрался и поехал к Сомову. Кратко рассказал ему о встрече с Хаджой Али и о моих опасениях. «Вот что, Петр Алексеевич, давайте поедем к начальству, им сверху виднее». Аргумент железный. Поехали к начальству, обсуждая по дороге вопросы обороны и взаимодействия. К вечеру въехали в Семеновку. В приказной уже никого не было. Мы заехали к Исаулу. Он, конечно, гостям обрадовался. Покормил и спать уложил. В Семеновке находились первая и вторая сотни. Третья в станице Хмыловка. Четвертая в Романовке. А мы — отдельная сотня в Пластуновке. Утром в приказной, полковом штабе, собрались Соловьев, Исаул, командиры первой и второй сотен. Я подробно передал свой разговор с Хаджой Али. «Да, обстановка становится хуже, чем я предполагал», — задумчиво произнес Соловьев. «Хаджа Али княжеского рода, и персона среди горцев весьма уважаемая. Его участие в волнениях приведет к ухудшению нашего положения и без того, надо признаться, не очень устойчивого. Правда, командование усиливает Петровский пост еще ротой солдат и одним орудием, а также сотней 9-го казачьего полка из Донцов. Защищать селения мирных на равнине мы не сможем. Дай-то Бог себя оборонить». И Саул поддержал командира полка. Сотники молчали. «Ну давайте, Петр Алексеевич, я же вижу, что вы что-то задумали. Предлагаю не ждать набега, а самим выдвинуться в предгорье и нанести удар во время их выдвижения», — сказал я спокойно. «Как ты представляешь, Петр Алексеевич, сие действие? Оставить станицы без защиты и напасть на горцев во время их движения на равнину? А если их будет много?» — стал горячиться Исаул. «Именно так, Василий Иванович. Есть у меня план действий. Идем мы не всем воинством, а только я со своей полусотней. Вы подкрепляете мою базу полусотни казаков, лучше из наших. Донцы-вояки хорошие, но в лесу и горах воевать не умеют. На равнине они полезнее будут. Когда я уйду в горы, вы обязательно усильте 2 сотнями казаков Романовку. И в том случае, если я не смогу сдержать горцев, и они прорвутся, вы вступаете в дело. Поверьте, шанс их придержать есть. В случае неудачи я смогу со своими бойцами уйти от преследования». «Может, Петр Алексеевич, все-таки не стоит так рисковать?» «Стоит, Александр Николаевич. Если они выйдут на равнину, у них будет место для маневра. Мы же будем вынуждены обороняться. Нет, подкрепления подойдут, конечно, но сколько бед горцы тут наделают, одному Богу известно. Думаю, стоит рискнуть». «Что думаете, господа?» — спросил Александр Николаевич притихших офицеров. «Было бы хорошо так справить дело. Только сомневаюсь, что сдюжит полусотня. Может, я сотни подмогну?» — спросил Исаул. «Нет, Василий Иванович. В случае неудачи мы сможем уйти. А ты куда с лошадьми денешься? Там все и поляжете». Осадил я Исаула. «Он прав, Василий Иванович. Конно в горах много не навоюешь. Хорошо. Полусотни из первой сотни будет у тебя на базе, как только ты уйдешь в горы. Донцы встанут лагерем у Романовки, и в случае прорыва мы с остальными подтянемся. Все, совет закончен». Все стали расходиться. «Задержись, Петр Алексеевич», — попросил Соловьев. «Ну, теперь рассказывай, что ты там надумал». «Мой слуга Аслан хорошо знает те места, и он рассказал, что есть единственная хорошая дорога, где могут проехать 2 арбы. Есть еще горные тропы, где пройти можно только пешком, ведя коня в поводу, но это очень трудно, тем более с припасами. Я хочу найти место, где можно будет моими силами перекрыть дорогу и остановить их». «Ну, допустим. Сколько времени ты сможешь их сдерживать? Они же просто сомнут тебя», — скептически заметил Александр Николаевич. «Я встречу их, потом подорву пороховые заряды и перекрою дорогу. Они, конечно, могут ее расчистить, но это время, а я постараюсь качественно взорвать в нескольких местах». «А что? Может получиться», — заулыбался Исаул. «Может, я с тобой, Петр Алексеевич? С теми казаками, что помоложе. — Нет, Василий Иванович, не поспеете вы за нами, будете обузой. — Жаль, опять уел Петр Алексеевич. — Точно не поспеем, непривычные мы пехом, — вздохнул Исаул. Перед отъездом мы оговорили все действия после моего сигнала. Предстоял разговор с Хаджой Али. На базе кипела работа по ее расширению. С западной стороны ров сравняли и удлинили на 40 метров. Получился вытянутый прямоугольник. Ров сделали глубиной 2 метра и возвели земляной вал высотой около 3 метров. Вплотную к стенам буквы «П» три казармы. Между ними кухня-столовая. Перенесли 2 туалета. Другие постройки сильно изменили базу. Работы быстро продвигались. Желающих работать за приличную денежку было много, поэтому мы готовились к приему пополнения в начале сентября. Пошивочный цех «Зайчихи» работал на всю мощь и уже превратился в солидное предприятие, которое вполне справлялось с нашими заказами. Егор Лукич вместе с Анисимом смогли сделать приличный запас обмундирования, и каждый боец полусотни получил парадно-выходной комплект. Нам дали денежное довольствие на сотню от наказного атамана, но все равно пришлось вложиться из своей казны. Наконец суета прошла, и остались мелкие доделки. Вечером с четверга на пятницу ко мне зашел Рома. — Здравия, Петр Алексеевич! С просьбой я к тебе, командир. Разреши свадьбу на базе справить. Всех в доме не уместишь, а тут, получается, посиделки среди своих. — И когда планируешь? — В субботу. — Позволишь, командир? — Хорошо. — Как с матерью? Помирился? — Нет. Не хочет признавать Амину. — Ну и ладно, стерпится, слюбится, — улыбнулся Рома. Свадьбу решили гулять скромно, но как-то не получилось. Все женатые пришли с женами, всего набралось больше 50 человек. Амина была просто прекрасна в национальном черкесском наряде. Рома в парадной форме с медалью прямо светился от счастья. Гуляли на славу. Уже ближе к концу стали петь песни. И все какие-то грустные, типа «Казацкая доля такая», «Получить пулю» и «Умирать одному в поле или где придется». И тут меня понесло. Сейчас спою. Что-то грустно стало. Бойцы, я желаю спеть. Все смолкли и уставились на меня. В этом теле я унаследовал очень приличный голос, и поэтому, не жеманясь, затянул песню самого казацкого казака России Александра Розенбаума. «Под зарю вечернюю солнце к речке клонит. Все, что было, не было, знали наперед. Только пуля казака по степи догонит. Только пуля казака с коня собьет». На втором куплете Саня подобрал мелодию и осторожно стал подыгрывать, а я вошел в раж, пел громко и красиво. Ну, по крайней мере, мне так казалось. Саня уже уверенно подыгрывал, кто-то стал ритмично стучать по столу, увлекаемый песней. А на последнем куплете многие уже подпевали. — Ай, молодца, сотник! Ай, Люба! — кричал Сомов. — Спой еще раз, порадуй душу! — Ну, а я чего? Спою, если так просят. И затянул, но тут многие стали подпевать. И не абы как, а разложили на 3 голоса да с посвистом. Какие таланты пропадают! Дальше народ пожелал танцы. На мой взгляд, было как-то не очень. Что-то вроде вялотекущей лезгинки. В будущем прошлом, во время службы в Афгане, со мной во взводе служил дагестанец Расул Магомедов. Это у них очень распространенная фамилия, как у нас Иванов. Он все детство и юность протанцевал в ансамбле народного танца Дагестана. Так вот, в свободное время он, иногда, чтобы выплеснуть эмоции, срывался и танцевал лезгинку. Делал он это очень красиво и профессионально. Мне так понравилось это действо, что я попросил меня научить. Он показал 7 базовых движений и объяснил, что остальные — это их связка в том порядке, который мне нравится. Я упорно тренировался, и как-то в танцевальном баттле он даже похвалил меня, оценив на твердую 4. Вот такой козырь у меня имелся в рукаве. Уверен, когда-нибудь он мне понадобится. Эх, жаль, гитары нет. Ко мне подсел болотный старший. — Хорошо поешь, Петр Алексеевич. и песня самая, что ни на есть казацкая. Только не слыхал я ее никогда. Аль сам придумал. Какая разница, Степан Филимонович? Хорошая песня и того довольна. Ответил я нейтрально. Тоже верно. Но все одно хороша. Может, еще споешь? Уж больно складно у тебя получается. Правда, командир, спой еще что-нибудь. Раздались голоса в поддержку Степана. Не вопрос. Хотите еще? Получите. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ну, тут народ поддержал сходу. Да так ладно, как будто давно знакомую песню. Когда песня закончилась, естественно, пришлось повторить на бис. Мне нетрудно, я спел. Действительно, хорошая песня жить помогает. Сомов в самом хорошем расположении подсел и приобнял меня за плечи. «Хороший казак из тебя получился, Петр Алексеевич. Ей-ей, и не спорь. Каких пластунов выучил, любо-дорого посмотреть. А ведь сомневались все, что путное что-то получится. Видано ли дело, армейский офицер пластунов их же дело учить будет. Если уж совсем по правде, так Степан Болотный сказал, что они по сравнению с тобой, что молодь безусая, а он потомственный пластун. И такое признание — похвала тебе большая. Эх, был бы я помоложе, обязательно к тебе пошел бы. Ладно, я о том, когда набирать навиков будешь. Слыхал, что уже 80 парней к тебе на испытание прибудет. Скольких возьмешь? Не более 50. Больше не потяну. Да ты не журись, Петр Алексеевич. Общество обещалось помочь с продуктами. А полковой командир с Исаулом знаешь, как за тебя поначалу с атаманом бились? Это уж потом, когда ты банду разбил и чиновника у горцев отбил, все вдруг подобрели. И, оказывается, всегда хотели создать подобную команду. Люди-то все видят и примечают. Одно то, что на нашем участке горцы лишний раз не лезут, тоже твоих пластунов заслуга. Всех бандюгов извели, они нас стороной обходят. Хаджа Али к тебе с уважением, что тоже немалого стоит. Не позавидуешь ему. К нам прислониться, свои резать начнут. К бунтовщикам присоединиться мы придавим в любом случае. Все равно придется решать. На двух табуретках не усидишь, жопа треснет. — Как ты сказал? Жопа треснет? Ой, не могу! — заржал Сомов. — Боже мой, наивные дети природы! — промелькнуло у меня в голове. Свадьба плавно завершилась. Молодые уехали к себе, ровно как и семейные. Я тоже решил идти на боковую. Хорошо посидели, но завтра никто не отменял, и дела сами не рассосутся. Аслан тенью сопровождал меня. Я иногда даже не замечал его присутствия. Он упорно продолжал тренироваться в фехтовании и делал успехи. Его соперником был Саня, который пока побеждал 2-1, но делал это уже не так легко, как в начале. Эти двое постоянно терлись возле меня. К их присутствию я стал привыкать. Утро началось с пробежки со всеми вокруг базы. Никто уже на это особого внимания не обращал, все стало привычным. 3 круга, силовая разминка, водные процедуры и построение дежурного десятка. Развод проводит Трофим. Он стал старшим урядником, но пока об этом не знает. В дальнем углу стоит мастерская Тихона. Рядом вкопанный пороховой склад. Мой мастер получил от меня задание на изготовление 5 мин из тонкого листового железа в форме кирпича, по 4,5 фунта пороха и с запалом шнура на 10 минут горения. При необходимости время можно уменьшить. «Здравствуй, Тихон. Как дела по моему поручению?» «Все готово, командир. 5 бомб собрал». Он достал 1 бомбу. «Осталось только запал вставить, как в гранате, и подпалить». Я внимательно осмотрел продукт нашего гения и остался доволен работой. «Молодец, Тихон. Надо пробовать. А что у нас с гранатами?» «Сделал 115, насколько хватило материала. Батя договорился, обещали еще 8 пудов свинского железа привезти. У меня запалов еще на 37 гранат приготовлено. Дозволь спросить, командир, ребята бают, в рейд скоро пойдете?» «А кто у нас такой баюн?» «Да...» — замялся Тихон. «Эх, с вами бы хоть разок!» Тяжелый вздох. «Мне парадку даже не выдали. Егор Лукич сказал, не положено. Мы, мол, служба обеспечения, ежели так хочется, то пошей себе сам». Совсем загрустил Тихон. «Вот что, Тихон, послушай меня и вбей себе в мозг. Бегать по лесу или горам много ума не надо. Ты оружейный мастер. Понимаешь? Мастер! Ты такой, один. Просто не понимаешь, какая ты ценность. Аппаратку получишь обязательно. Я сам прослежу». Как-то упустил я этот момент. Парень страдает от того, что не может быть полноценным бойцом. Поощрить Тихона не проблема. Можно ему, как ценному специалисту, присвоить звание приказного, ну и полное обеспечение наравне со всеми. Егор Лукич жмот. Хотя у него работа такая. Старшинами не становятся, ими рождаются. Уже в штабе я увидел Анисима. «Анисим, выдай Тихону парадку и все, что положено. Он оружейный мастер, ценный специалист, а не обозник. И впредь не обижать парня. Так и передай Егору Лукичу. Холить, лелеять, и чтоб блестел, как новенький пятак». «Сделаем, командир, не сумлевайся». Анисим деликатно хмыкнул. «Тут такое дело, командир. У Ивана, что в поселении нашем живет, сын уж больно служить хочет у нас. Токма они в казачье сословие пока не прописаны. Но прошение он уже подал». «Да бога ради, пусть пробуют на общих основаниях. Ты же знаешь, у нас в подразделении нет ни сословных, ни религиозных и всяких других заморочек. Достоин служить среди нас, служи». «То правильно, командир. То добре», — удовлетворенно кивнул Анисим.